Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре пятница, 27 октября. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Апрельская война показала, что карабахский конфликт не имеет силового решения, заявил Андрей Орешев. Запись турецкого депутата-армянина вызвала гневную реакцию соотечественников. Нью-Йорк запретил использование слонов в развлекательных шоу. Итак, подробности новостного блока. Повестка дня вчерашней пленарки парламента содержала всего лишь 6 вопросов. После утверждения повестки дня депутаты одобрили представленный первым замруководителя аппарата президента Араиком Лазаряном законопроект о признании утратившим силу закон о структуре правительства, что обусловлено принятием новой конституции. Կառավարության և պետական կառավարման այլ մարմինների կառուցվածքը սահմանվում է նախագահի հրամանագրով։ Парламент единогласно поддержал предложенные министром юстиции Араратом Даниэляном дополнение в закон о принудительном исполнении судебных актов, в соответствии с которым минимальная жилплощадь не может быть изъята взамен долга у должника. Парламентарии одобрили также предложенное министром финансов Григорием Арутюняном снижение размера лицензии с 3 миллионов до 50 тысяч драмов на деятельность по производству виноградной водки. Пленарка завершилась заявлениями депутатов Айка Ханумяна об оптимизации местного самоуправления и Рамилы Дадаян о необходимости разработки концепции «Народ-армия». Очередное расширенное рабочее совещание госминистр НКР Араик Арутюнян провел в Мартунинском районе. С отчетом о проделанной работе выступил заведующий отделом сельского хозяйства района Роберт Ванян. Он отметил, что урожайность зерновых в этом году составила более 23 центнеров с гектара, что является неудовлетворительным показателем. Араик Арутюнян отметил необходимость интенсификации осенних посевных работ в районе, засеяно всего лишь 1430 гектаров. Госминистр счел неприемлемым использование комбайнеров в качестве трактористов. Необходимо содействовать процессу подготовки механизаторов, иначе будет низкий уровень урожая. Комбайнер же может в иное от посевной кампании время заниматься и работать на другой технике, к примеру, культивационной. Общины должны сами спланировать эти работы. Араик Арутюнян подчеркнул также необходимость проведения всех мероприятий до сезона уборки урожая. Не надо сваливать свою вину и свои ошибки на других, а также на погодные условия. Что касается весенних полевых работ, то к ним следует тщательно готовиться, заключил госминистр. Ձեր մեղքը, ձեր սկալը մի փորձեք հաթաթել ուրիշի վրա կամ եղանակային պայմանների դուք եք սկալ մշակում կատարել։ Գարնանացանի համար այսօր պետք է պատրաստվել։ Если встреча президентов Армении и Азербайджана приведет к снижению напряжения на линии соприкосновения и отводу снайперов, то эту встречу можно назвать эффективной. Об этом заявил СМИ руководитель фракции «Демократия» парламента НКР Варкес Багирян. Он отметил, что лучше встречаться, нежели воевать. «Я надеюсь, что эта встреча станет поводом для возобновления переговоров». Президент Армении неоднократно выражал позицию армянских сторон о том, что Арцах не может быть в составе Азербайджана. Азербайджана. И никто не может идти вопреки воле арцахцев. Азербайджан же как был, так и остался деструктивным. На переговорах руководство Азербайджана говорит одно и совершенно другое своему населению. Этот стиль действия продолжается. Сопредседателем Минской группы ОБСЕ следует сделать из этого вывод. Азербайджан не готов к конструктивным переговорам, заключил арцахский депутат Варкес Багирян. Ждать ощутимых результатов после состоявшейся 16 октября в Женеве встречи президентов Армении и Азербайджана не стоит. Такое мнение на встрече с журналистами выразил эксперт Центра изучения Центральной Азии и Кавказа Института востоковедения Российской Академии Наук Андрей Орешев. После встречи на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск погиб армянский военнослужащий. К сожалению, это, кажется, стало традиционным явлением после подобных встреч. Подобные инциденты, конечно, не способствуют урегулированию конфликта и формированию элементарных механизмов доверия между сторонами, отметил Орешев. По словам политолога, формированию механизмов доверия будет способствовать выполнение венских договоренностей, а пока этого нет, ситуация в зоне конфликта продолжительное время останется напряженной. Надежду внушает лишь тот факт, что после боевых действий в апреле прошлого года стало очевидно, карабахский конфликт не имеет силового решения. Альтернативы переговорам нет, сказал Орешев. Вместе с тем эксперт подчеркнул, что путь компромиссов требует проявления доброй воли всеми сторонами. В зоне конфликта миротворцев нет, равновесие будут обеспечивать стороны. Размещение миротворческих сил закреплено в мадридских принципах, но этого не будет без других положений. Укрепление доверия, механизмов мониторинга, увеличение числа наблюдателей ОБСЕ. Но даже эти технические вопросы сейчас не решаются, что и торпедирует переговорный процесс, резюмировал Андрей Орешев. В персидской верхней мечети города Шуши, построенной в 1883 году по проекту иранского архитектора, ведутся ремонтно-строительные работы. В советские годы мечеть была перестроена. Здесь размещался историко-краеведческий музей. В настоящее время ведутся работы по усилению фундамента мечети и прилегающих исторических строений. Чтобы сохранить архитектурный облик сооружения, строители при восстановлении поврежденных внутренних и внешних стен используют тот же материал – белый нетесанный камень. Как сообщили в Министерстве градостроительства НКР, до начала ремонтных работ на территории мечети специалистами были проведены раскопки и исследования, что позволило составить четкое представление об исторической среде мечети и дать правильный ход работам по восстановлению исторического памятника. Реставрацию осуществляет компания «Гарден» на средства благотворительного фонда «Возрождение исторического наследия». Армянский депутат из правящей в Турции партии справедливости и развития Маркар Есаян разозлил проживающих в Турции армян и других представителей христианского меньшинства страны своей публикацией в Твиттер. «Я настаиваю на том, что как христианин со своей верой и самобытностью мы живем наиболее свободно именно в Турции. Большая удача, что мы родились в Турции», — заявил Есаян. На эту публикацию очень жестко отреагировали некоторые армянские и другие христианские пользователи, проживающие в Турции. В частности, глава сирийской газеты «Сабра» добавил под запись Маркара Есаяна следующее. «Вот почему греческая религиозная школа закрыта, отнятое у ассирийцев имущество передано мусульманам. Вот почему слово «армянин» в Турции – оскорбление». В свою очередь, один из пользователей армянского происхождения по имени Рафи предложил Маркару Есаяну заняться продажей булочек. Так, по его словам, депутат хотя бы сможет достойно заработать себе деньги. В то же время один из пользователей турецкой национальности оставил под записью Есаяна следующий комментарий. «За сколько лир ты это написал? Как твой хозяин Эрдоган не имеет отношения к исламу, так и ты не имеешь отношения к христианству и Библии». Нью-Йорк запретил использование слонов в развлекательных шоу, в том числе в цирках и во время парадов. Губернатор Эндрю Куомо подписал закон о защите слонов после того, как он был принят законодательным органом штата в июне. Активисты по защите прав животных утверждают, что слоны, используемые в шоу, подвергаются жестокому обращению со стороны цирковых тренеров. Закон, который вступает в силу в 2019 году, предусматривает штраф в размере до $1000. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сейран Карапетян. До свидания.